Да, к войне с Россией он подготовился основательно. Ленин встал. Петр заметил. Он делал это каждый раз, когда возникала потребность что-то додумать, до конца освоить. Видно, Петр сказал Ленину нечто такое, что тот еще не знал. Но он действительно солдафон, лишенный интеллекта? Петр помедлил с ответом. Ему вновь показалось, что Ленин продолжает спор с невидимым противником, страстно возражает, урезонивает, вразумительно убеждает. Нет, я не увидел в нем просто солдафона. Не считают его только солдафоном и русские военные, с которыми я беседовал. Они находят, что Гофман куда одареннее всех германских стратегов, включая Людендорфа и Гинденбурга. В том, как он осуществил Танненбергскую операцию, были и расчет, и глубина мышления. Ленин пододвинул к окну стул и, поднявшись на него, открыл форточку. Он сделал это очень легко, с видимым удовольствием. Если после бессонной ночи, подумал Петр, у него сохранилась такая потребность, наверное, он очень здоров. Мне говорили военные, что он критиковал Людендорфа и достаточно зло, сказал Ленин. Эта смелость опиралась на авторитет или заступничество высокого лица? Мне так кажется, и на авторитет, сказал Петр. Не в наших интересах оглуплять его, тем более, что 30 дивизий, которые все еще идут на нас, силы реальные. Наступила пауза. Встал Троцкий. Медленно пошагал в противоположный конец комнаты. Там на тумбочке стоял графин с водой. «Пакет был вскрыт, разумеется, до вас?» — спросил Ленин. «Нет, при мне и досконально исследован. В самой реакции не было ничего импровизированного», — настаивал Ленин. «Все срепетировали заранее». Петр попытался сосредоточиться. В самом деле, как реагировал на письмо Гофман? Что было в этой реакции главным? Какие подробности? Он пытался внушить. Легче начать наступление, труднее остановить. В военном деле есть пора, старался доказать Гофман, когда командование утрачивает власть над войсками. Начало наступления. Он повторил дважды. Когда машина набрала скорость, привести в действие все тормоза, значит разбиться в пух и прах, добавил Петр и мельком взглянул на окно. За окном разыгралась пурга. Время от времени ветер подбирался к самой форточке и бросал в комнату щепотку снега. Снег был по-февральски мягким и бесшумно падал на пол. Чичерин тоже поглядел на окно и потирал зябнущие руки. «У вас создалось впечатление, что автомобиль Гофмана все еще мчится?» «По-моему, да. И при этом на скорости больше, чем вчера. Это инерция?» «Думаю, замысел». «Это всего лишь ваше предположение?» «Нет. Я опираюсь на то, что видел своими глазами. На восток идут эшелоны с тяжелой артиллерией, боеприпасами и горючим». «Вы сказали, с тяжелой артиллерией и горючим. Что это значит, по-вашему?» «Еще 3 дня наступления, и немцы смогут обстреливать Питер». Ленин искоса взглянул на стенку справа. Там висела карта Европейской России. Он будто бы еще раз измерил маршрут немецкого наступления. Минск, Псков, Питер. Все пути были точно на ладони. Еще вопрос. В этом единоборстве Людендорф, Кюльман, немцы не так монолитны, как нам кажется. Чью сторону представляет Гофман? Петр подумал. Вот здесь мои познания кончились. Но как признаться в этом? «Мне кажется, в сторону Людендорфа.